Lord, thank you for this time of worship. Спасибо, Господь, за это время поклонения. Lord, we truly lift you and exalt your name on high, Lord. Мы действительно возносим твое имя выше. And Lord, we lift your word. И мы возносим твое слово. Because your word tells us that it is even higher than your name, Lord. Потому что твое слово ты почитаешь выше, чем свое имя. So with that, Lord, let us be attentive to hear what you want to say to us today. Поэтому, Господь, когда мы знаем это, пусть мы будем внимательны к тому, что ты хочешь сказать для каждого. Change us, Lord. Меняй нас. Make us more like you, Lord. Сделай нас больше похожими на тебя, Господь. We can only do that with the power of the Holy Spirit, Lord. И мы можем это делать только со властью и силой Духа твоего Святого. So, Lord, do you work in us today? Делай свою работу в нас сегодня, мы просим. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Amen. Before you have a seat, greet each other in the Lord. Поприветствуйте друг друга, если вы еще не успели, и найдите себе место. It's great to be here at the conference. Ну, очень здорово быть здесь, на конференции. It certainly is a blessing. И очевидно, для нас это большое благословение. In many ways. Во многих. Now, I've heard some say before, oh, во многом. Going to the conference by the sea, you know. Некоторые говорят, ну, конференция на море. Oh, come on, that's not serious. Ну, это вообще не серьезно. It depends on where your heart is. Ну, вообще-то это все зависит от того, где ваше сердце находится. We can receive from the Lord at the sea. Мы можем принимать от Господа даже на море. We can receive the Lord somewhere else, far away from the sea. Мы можем принимать от Господа далеко от моря. We can receive from the Lord in the winter time. Мы можем принимать от Господа зимой. On Sunday morning, on Wednesday night, it doesn't matter where we are, as long as our hearts are. Среду вечером, воскресенье утром, это не важно. Главное, где наше сердце. Let's open James chapter 2. Давайте мы откроем Иакова вторую главу. When Dima said that we were going to go through this book, I was Когда Дима сказал, Lord, что мы будем эту книгу изучать на конференции, я сказал: "Слава Господу, такая замечательная книга, очень практическая книга". You know, and it's interesting if you follow the book of James. И очень интересно, если вы действительно внимательно читаете книгу Послание Иакова. You'll notice that James says an idea, finishes a statement in a couple verses. Вы заметите, что в принципе в двух стихах есть какая-то идея, и Иаков заканчивает ее, переходит к следующей. And then he gives a practical example. И обязательно дает практический пример. Now that practical example can be example from right from the scriptures in the Old Testament. И этот практический пример может быть прямо из Слово, прямо из Библии. It could be something that we see in everyday Или, life. Может быть, из нашей повседневной жизни. Some kind of example. And that's what we're going to see today. Какие-то примеры практические. И вот то, что мы увидим сегодня. In James chapter 2, he talks about three issues, and they build upon one another. И во второй главе Иаков будет затрагивать три важных момента, которые, в принципе, друг от друга зависят. То есть the first друг из друга вытекают. Area we're going to talk about is favoritism. Первое мы будем говорить о лицеприятии. The law, the second idea. Вторая будет закон. And the third, faith and deeds. И третье – это вера и дела. So let's deal with the first area. Поэтому давайте мы будем с первой частью разбираться. Let's look at verse 1. Первый стих. My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality. Вторая глава, первый стих, послание Иакова. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. So let's pull this verse apart. First Поэтому, of all, если мы на этот стих посмотрим, разберем его на частички. He's addressing for those of us that have faith in the Lord Jesus Christ. В первую очередь он обращается к тем, у которых есть вера. And what does he say? He say, don't show partiality or И don't что show он favoritism. Говорит? Не показывайте лицеприятие. Favoritism is what partiality is, showing favor to somebody over the other for some certain reason. Что это такое? Это когда мы на кого-то смотрим выше, чем на другого. And the reason usually isn't good. И причина этого взгляда такого обычно не самая лучшая. A perfect example of what Jesus Мы увидим абсолютно прекрасный, совершенный пример, что Иисус имеет в виду. Why doesn't the Lord want us to show favoritism? Почему Господь не хочет, чтобы мы проявляли лицеприятие? When it comes to one another in the church? Когда это относится друг к другу в церкви, внутри церкви? And not only in the church, but И даже in our не только внутри церкви, church, но в отношениях в семье или вне церкви. First of all, the first verse here we see. В первую очередь то, что мы видим, первый стих. He says, think about our faith in the Lord Jesus Christ. Well, what's the purpose for believing in the Lord Jesus Christ, first of all? Вообще нашей веры? Well, the purpose first is for forgiveness of sins, to become right with God. Чтобы примириться с Богом посредством прощения наших грехов. We can have salvation, we can be righteous in the eyes of the Lord through Jesus Christ. Мы можем иметь спасение, мы можем быть праведными в глазах Господа только через Него. И можем быть другом Христу. Okay, so we receive forgiveness, we receive salvation, we получаем прощение, мы примиряемся с Богом, мы имеем правильное отношение с Богом. Who is this open to? Who is faith in the Lord Jesus Christ? Так для кого это вера? Для кого это прощение Христос имеет? Для всех, правда? Rich, poor, бедный, богатый, smart, умный, not so smart, не whatever. Очень. We understand that faith in the Lord Jesus Christ is for everybody. Мы понимаем, что вера во Христа для всех. And that's the foundation James lays. И это то основание, которое Иаков полагает в самом начале этого послания. Почему не должно быть лицеприятия в церкви? Помните, что Римлянам говорит 10 глава? Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это основание, которое Иисус полагает, почему мы, как церковь, не должны показывать лицеприятие, не должны иметь этого. И это совершенный пример в 10 главе Деяний. И помните, в Деяниях описано начало существования церкви. В самом начале кажется, что Господь работал так с евреями, и Он 10 учеников назначил, выбрал. The ascension of the Lord into the heaven, then Pentecost. И потом был день Пятидесятницы. And it seemed like the Lord was start working with the Jews first. И кажется, что Господь начал работать вот с евреями так очень активно, но потом touching the Gentiles with salvation, right? Стал касаться спасением язычников. And there was a God-fearing Gentile by the name of Cornelius. И был такой богобоязненный человек, которого звали Корнелий. And the Lord told Cornelius to send for Peter. Сказал Корнилию принять Петра. Okay? And so before this all happened, before this meeting with Cornelius, прежде чем все это случилось с Корнилием, what did the Lord do? Что Господь сделал? He gave Peter a vision. Он дал Петру видение. And he gave it the same vision three times. И дал одно understand. И то же видение три раза, чтобы Петр понял. And remember, and we can turn to Acts chapter 10. И если мы, вы можете открыть вместе со мной Деяния 10 главу, we'll look at exactly мы посмотрим what the Lord was doing. Туда. Посмотрим, что именно Господь делал. And how this ties into James chapter 2. И как это связывается с Иаковом 2 главой. So we go to Acts chapter 10. Деяния 10 глава. Look at verse 12. Посмотрите 12 стих. And so here was the vision that the Lord gave him. Вот какое видение дал Господь Петру. In this vision, there was all kinds of four-footed animals of the earth, wild beasts, creeping things, and birds of the air. 12 стих 10 главы Деяния. В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся, и птицы небесные. And verse 13. 13 стих. And a voice came to him, "Rise, Peter, kill and eat." И был глас к нему, "Встань, Петр, заколи и ешь." Now remember, in the law there were certain animals that the Lord said, были определенные животные, которые Господь сказал евреям не трогать, не прикасаться. Мы не будем читать этот закон, но у Бога был такой закон для евреев. Очевидно, в этом видении Петр видел тех животных, которых Господь в законе говорил не есть, не прикасаться. Мы знаем почему, потому что 14 стих говорит следующее. But Peter said, но Петр сказал, нет, Господи. For I have never eaten anything common or unclean. Я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Now in the Gospels, Jesus had already had declared all food clean. И, конечно, в Евангелии мы знаем, что Иисус уже сказал, что and все чисто. Kind of goes along with that и это видение идет согласно тому, but что Иисус говорил. There's even a bigger purpose here. Но здесь еще большая цель. That Peter was going to meet Cornelius. Что Петр встретит Корнелия. And the Lord wanted to show Peter something very, very clear. И Господь хотел Петру показать что-то очень-очень ясно, прежде чем Петр встретился с Корнилием. Помните, евреи всегда считали язычников, что они не от Господа, что они нечистые. And they didn't really associate with them. They didn't definitely want to touch them. И они вообще ничего общего не хотели друг с другом иметь, не хотели касаться друг друга. Because if a Jew would touch a Gentile, потому что если язычник, если еврей прикоснется к язычнику, все, он уже там нечистый считается. So look at verse 28 here in the same chapter. Поэтому посмотрите, что в этой же главе 28 стих говорит. Then he said to them, "You know how unlawful it is for the Jewish man to keep company with or go of one with another nation." И сказал им, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым, включая язычников, да? Okay, so let's go on to verse 34 and 35. И дальше мы посмотрим 34 и 35 стих. Then Peter opened his mouth and said, "In truth, I perceive that God shows no partiality." Петр отверз уста и сказал: "Истинно познаю, что Бог нелицеприятен." But in every nation, whoever fears Him and works righteous, accepted by Him. Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. This is a new idea for the Jews. Новый смысл для евреев. God is doing a new thing. Господь делает что-то новое. And Peter say, "Who am I now to say that?" И Петр говорит: "А кто я?" The Gentiles are unclean now. I can't associate with them. Чтобы сказать, язычники нечистые, я ничего не хочу общего с ними иметь, я не буду даже разговаривать с ними. And then we go to verse 45 and 46. And those of the circumcision who believed were astonished as many came to, with Peter. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. For they had heard and spoken tongues to magnify God. Ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. So even the Jews saw that the Holy Spirit came upon Gentiles. Но даже евреи видели, что Дух Святой сошел на язычников. And they were amazing. How и could this be? How could God be working in this way? Как now? Это Господь может вообще такое сделать чудо? Работать с ними. And so we understand that God is not partial to a certain nation, to a certain person. Мы понимаем, что Господь, Он не лицеприятен к какому-то конкретному человеку, к какой-то нации, к какому-то народности. Поэтому, а как же тогда к нашим жизням это применимо? Well, now James is going to give us a specific example. Ну вот сейчас нам Иаков и даст хороший практический пример. So we saw that salvation was open to anyone. Поэтому мы знаем, спасение открыто для всех. The church leaders already knew that. Мы видели это, и лидеры церкви знали это, но obviously James saw some things or heard some things that was going on in the church, so he had to write this letter. Очевидно, Иаков видел что-то в церкви, что происходило, что за заставило его написать в этом письме следующую мысль. Мы уже видим в первом стихе, что Бог, что Иаков призывает не взирать на лица. Петр сказал в Деяниях 10, что Бог не лицеприятен. Продолжаем в Иакове во второй главе со 2 по 4 стих. Here's the example now. И вот теперь пример, который Иаков дает. For there should come into your assembly a man with gold rings and fine apparel. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. And you pay attention to the one wearing the fine clothes and say to him, "You sit here in a good place." И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: "Тебе хорошо сесть здесь." And say to the poor man, "You stand there or sit here at my footstool." А бедному скажете: "Ты стань там или садись здесь у ног моих." Have you not shown partiality among yourselves and become judges with evil thoughts? То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? So here's an example. A rich guy comes into the service. Пример. Входит богатый человек на служение. Looks nice, nice dressing, you know, has expensive clothes, jewelry even. Дорогие украшения. And what could be the thought? И какая мысль может быть? Oh, here's a new guy coming to the church. Новый человек в церкви. Expensive clothes. Дорогая одежда. Wow, he's going to be a good tither. We better pay attention to him. Он, наверное, даст хорошие нам приношения в церковь, поэтому нам лучше ему побольше внимания уделить. We better pay. Мы лучше его посадим на самое хорошее место. So good to see you, brother. И скажем: "Так здорово видеть тебя, брат." I got хорошее местечко для тебя, присаживайся. Because again, the thought is. Почему? Потому что опять мысль. You know, it could be like, oh, this guy has money. Может быть, у этого человека деньги. And you know, the church always needs money, of course. Ну и церковь всегда нуждается в деньгах. You know, so let's make sure we treat this guy well. Поэтому давайте мы к этому человеку будем относиться очень хорошо. So that he gets the best place in the church. Он получит хорошее местечко в церкви. And then there's another guy comes in. А вот другой человек входит. He looks and smells terrible. Он выглядит ужасно. Он пахнет ужасно. Dirty. Грязный. He says, "You sit over here." Говорят, ну здесь. And the thought is, you know, this person is no good for the church. Этот человек вообще хорошего может быть. In fact, if we let him keep coming, maybe people start leaving the church. Так вообще, если он постоянно будет приходить, так другие уйдут из церкви. You know, that could be the thought here. И это может быть такая мысль. And so they don't treat this person the same. Поэтому они не относятся к этому бедному человеку так же, как к богатому. And what does James say here? Иаков нам говорит. He said, "Have you not shown partiality among yourselves?" То не пересуживаете ли вы в себе? And become judges with evil thoughts. Не имеете ли вы лицеприятия и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Видите, человек становится тогда судьей. Судьей не по Слову Божьему. Some people take that word where Jesus says, "Judge not, or you'll be judged." Потому что очень многие люди используют, говорят, что не суди и не судим будешь. Never ever to judge anybody. Мы не можем никого судить. The Bible's given us the measure. Нет, видите, вот Библия. The word of God. Это самая лучшая мерка. And that's why we're to go to a brother, по которой мы можем. And show him the scripture and say, you know, you need to come back to the Lord and repent. Увидите, если брат какой-то во Христе, мы можем подойти к нему, показать ему это. But this is. Во грехе мы можем подойти к нему, показать это и сказать, вот стандарт, по которому. Incorrect judging. Это вот здесь пример, который дан. Это неправильный суд, outside, потому что это суд по внешности. And they've made a decision. Это we суд с худыми мыслями и суд, который принял неправильное решение. Вот этот человек красивый, даст нам много десятины, мы хотим его. Этот человек, мы его не хотим здесь. Поэтому суд по внешнему. This is an example of partiality. Это пример лицеприятия. Remember when they were when in the days of Samuel, in the days of David. Помните в одни дни Давида, в одни Самуила. You know, the Lord sent Samuel to what? Look for the king. Господь послал Самуила за царем. And sent him to Jesse's house. И послал его had a lot of sons. В дом Иессея, у которого было сколько сыновей. And Samuel was kind of looking at the outward appearance. И Самуил смотрит на всех этих братьев, на всех сынов Иессея. And in 1 Samuel chapter 16, or 1 Kings for you. И в первом царств, 16 главе. What does the Lord tell Samuel? Говорится, что Господь говорит Самуилу. Verse 6 in 1 Samuel chapter 16. В 16 главе, первое царство. So it was when they came, he looked at Eliab and said, "Surely the Lord anointed." 6-7 стих. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: "Верно сей пред Господом помазанник его." But the Lord said to Samuel, "Do not look at his appearance or his physical stature." Господь сказал Самуилу: "Не смотри на вид его и на высоту роста его." Because I refused him. Я отринул его. For the Lord does not see as man sees. Я смотрю не так, как смотрит человек. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. And that's what the most important is. Now, of course, и you know, if somebody comes in the, you know, the church with a swimming suit, конечно, you know, но вы понимаете, что если человек придет в церковь в купальнике, and they say, "Well, I'm here. Here's my heart. I'm ready to worship the Lord." У меня сердце готово к поклонению Господу. Let's not take it to this. Нет, давайте мы не будем в такую крайность тоже. The Lord is really concerned about the heart. So if somebody comes Господь in, действительно смотрит на сердце, но we receive them just as they are. Мы принимаем людей, как они but есть. But if somebody comes in with not so nice clothes, maybe that's all they have. Приходит в какой-то не самой лучшей одежде, может быть, это все, что у них есть. We receive them as they are too. Мы примем их, как они есть. And we'll есть. Give either one whatever seat they want to sit in at the church. И мы дадим любое место, которое открыто в церкви для that's этого человека. That's how it's supposed to be. Это то, как это должно быть. God is not concerned about the outward appearance. Бог не смотрит на внешнее. Of course, unless it's some kind of stumbling block or конечно, something like только, that. Конечно, если это не преткновение для кого-то другого. But God does not want us to look at people and say, you know, хочет, чтобы мы you're worthy, смотрели you're на людей и говорили, just because of the outward один appearance. Из них достоин, а другой нет, только судя по внешнему. But also, let's understand this. Но тоже давайте мы поймем следующую вещь. We aren't to look at a rich person. We aren't to look at a rich person. Мы не смотрим на богатого человека. And start judging them either. И начинаем судить его тоже. And say, well, you know, how come God has given them so much? А что это Бог ему-то дал столько много? They should be, you know, giving to the poor. They should be sharing. Ну, должен делиться с бедными. Что это он все себе? That's not right either. Это неправильно. Let's look at Leviticus chapter 19. Давайте посмотрим 19 главу Левита. You know, the more we get to know the word, it's so wonderful. Я так люблю. Мне просто нравится, чем because, больше знаешь слово, тем together, оно прекраснее становится для тебя, потому что оно не противоречит одно место другому. Оно все связано. Ветхий Завет, Новый Завет. Господь не изменился. Look what he says here in Leviticus chapter 19. Посмотрите, что говорит Господь в книге Левит, 19 главе. You shall not do injustice in judgment. 19:15. 15 стих. Не делайте неправды на суде. You shall not be partial to the poor. Не будь лицеприятен к нищему. Nor honor the person of the mighty. И не угождай лицу великого. In righteousness you shall judge your neighbor. По правде суди ближнего твоего. So what does the Lord say now? Что Господь just говорит? Just because somebody's poor, you don't только give them потому, special. Что этот человек say, бедный. Oh, you know that person's poor. Вы you know, не даете need to give ему him a little bit more extra grace or something like а, that. А вы наоборот mercy. Даете ему какую-то дополнительную благодать, что вот он no, бедный no. И такой. You know, this is, you know, нет, you, Господь. You go by the facts, you judge вы смотрите по фактам. Вы судите, должны судить. You look at the poor person, you look at the rich person, and по everybody правде. In between. Вы смотрите, что на богатого человека, что на бедного and человека. And look at the only standard that God has и given, the word of God. Единственный стандарт, который Господь дает нам, это Его слово. Then we're not judging by our own standards, тогда our мы own не будем opinions. Уже судить по своим собственным what мыслям, we like, what we don't like. Что нам нравится, что нам не нравится. We go right to the word of God. Мы смотрим по Слову and Божьему. With that, we know that God is not partial. Мы знаем, что Господь не лицеприятен. So we're going to always look here. Поэтому нам всегда нужно when смотреть we judge Его Слово. Когда мы look, судим какую-то ситуацию. И it's not our judgment then. И это не наш суд тогда. We say, this is what the word мы said. Можем сказать, вот это то, что Слово Божие говорит. And the discussion. И все, в этом конец разговора. And that keeps our personal opinions. И тогда это хранит наше собственное мнение, собственные мысли далеко. So we go on and we continue on in verse 5. И пятый стих второй главы Иакова продолжаем. Listen, my beloved, has not God chosen the poor послушайте, братья мои возлюбленные, to be rich in faith and heirs of the kingdom, which he promised for those who love him? Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое он обещал любящим его? In chapter 1, I love this. Мне очень нравится. Talks about the poor and the rich. В первой главе, где говорится тоже про бедных богатых. In chapter 1 it says to the poor, там говорится бедным. Take pride in your high position. Что хвалится брат униженной высотой своей. And then it says to the rich, take pride in your low position. А богатый унижением своим. What does the Lord mean by that? Что Господь имеет в виду? And going in this verse here about that you've chosen the poor to be rich in faith. И здесь, когда мы соединяем этот стих, что не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою. Let's be honest here. Давайте мы будем честными. A rich person that has a lot of money. Богатый человек, у although которого есть много денег, done, и, может быть, он и благодарен за все. Что Господь дал ему, и он благодарит за всю еду, и он понимает, что все, что он имеет, это от Господа. They have plenty and they can put food on the table every day with really no thought. Есть достаточно, и в принципе для них никаких даже. And they all greet from the Lord and there's nothing wrong with that. Все нормально у них, они благодарны Богу, но у них даже нет никакой проблемы в том, чтобы поставить еду на стол. У него есть это, но бедный человек, у которого нету денег. How are they rich in faith? Как они богаты в вере? Because every day they have потому to be on their knees and say, Lord, you're going to have to provide. I don't know how many get the money. и просить у Бога, и доверять Богу в том, что, потому что они говорят, у меня нету Господа. Поэтому они в каждом дне уповают на Господа. И для бедного человека, у которого нет всех этих финансовых, у которого, может быть, финансов, которые есть у богатого человека, то есть они постоянно, постоянно зависят от Бога. И постоянно видят, как Господь обеспечивает их нужды. И это, они возрастают в этом, в своей вере. Но если бедный человек действительно на, в своем нужде, в хлебе ежедневном, он уповает на Господа, они будут богатыми в вере, потому что в принципе у них нет никого другого, кроме Господа, который может им обеспечить. Зачем не знать, что богатые люди не могут быть богатыми в вере? Просто это здесь, ну, сравнивается как богатые и бедные человек, два типа. Один, который говорит, что у меня нет никого, Господь, кроме Тебя, который только может мне помочь. Нет никого, который помог мне. Интересно, что у Бога есть обещание и для богатых, и для бедных. И Господь смотрит на них одинаково и принимает их одинаково. But we understand in the world it says, "Oh, poor people, what can they do?" Но понимаем, что мир смотрит совсем по-другому. Ну что, бедные люди могут? Ну ничего они не могут. But those are the rich in faith in this world. Господь говорит, что вот именно они богатые верой, потому что они в каждом дне доверяют мне. Interesting enough, if you want to turn to Luke chapter 16. И тоже интересно, если вы можете вместе со мной откроете Евангелие от Луки 16 главу. Luke chapter 16 is about the Lazarus and the rich man. Этот отрывок говорит о Лазаре и о богаче. The rich man, he got all he needed while he was living. Богатый человек имел все, что в чем у него, что ему хотелось, пока он жил на земле. А Лазарь, he was by the rich man's gate begging and asking for mercy. Попрошайничал. We don't know how he got to that point. Конечно, мы не знаем, как он оказался в этой ситуации, что он оказался у ворот абсолютной бедности. Я не верю, что это притча. Действительно, была реальная ситуация, что был Лазарь. Действительно, это случилось, что был такой богатый человек, и был Лазарь, потому что упоминается его имя. Now, did the poor man just go to heaven because he died, and you know, the Bible says that brought him up to heaven? Бедный человек умер и пошел в хорошую часть ада только потому, что он был бедный. Is that why he went? Это туда, куда ведь он отправился. No. Let's look at here. Look at Давайте here. Luke chapter 16. Посмотрим 16 главу Евангелия от Луки, 27 стих. Then he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего. This is the words of the rich man that was in hell. Это слова богача, который был в аду. He understood this was a terrible place. Он понял, что это ужасное место, и он очень хотел, чтобы было его пяти братьям возвещено, чтобы они и туда не попали. And again, he didn't go there because he was rich. И опять, он не пошел в ад, потому что он был богатым. Here it tells us why. Здесь говорится, почему. For I have five brothers that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. Ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Verse 29. Abraham said to them, they have who? Авраам сказал ему, кто есть у них? Moses and the prophets. У них есть Моисей и пророки. Let them hear them. Пусть слушают их. See, that's the key. И вот See, ключ. This rich man wasn't a believer. Этот богатый человек не был верующим. He didn't listen to Moses and the prophets. Он не слушал Моисея, он не слушал пророков. Just like today when we talk to Точно так же, как сегодня, мы говорим с людьми о Господе, неважно, кто они, богатые или бедные. We tell them the gospel. Мы говорим им Евангелие. Abraham didn't say, "Oh, if they would just sell all their things, then they'll get to go to heaven." Авраам не sure. сказал, "Ну, если бы вот они poor, все no. продали бы, тогда я их приму туда в рай." He said, "No, they have Moses and the prophets. Нет. Let them listen to Он them. Говорит, let them understand they need salvation." У них есть Моисей, пророки, пусть их слушают, пусть их понимают, пусть осознают, что им нужно спасение. That's it. They'll avoid this place of torment then. И тогда они избегут этого места мучения. Let's go back to James chapter 2. Давайте вернемся назад в послание Verses Иакова. 6 and 7. 6 и 7 стих. But you have dishonored the poor man. А вы презрели бедного. Do not the rich oppress you and drag you into the courts? Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Do they not blaspheme the noble name of which you are called? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? So what James says is by treating the poor the way they were treating them, как вы относитесь к бедным людям в своей церкви, в своем общении, вы бесславите доброе имя. The Bible says, "Naked we come into the world, we come with nothing." Мы пришли в этот мир нагими, и мы также и уйдем из этого мира. And so them saying, "No, you poor, this poor man, we don't want you here. Поэтому, you're less than." Люди верующие говорят, что ты бедный, мы тебя не принимаем. Это бесславие. What did Jesus say in Matthew chapter 19? Что Иисус сказал в Матфея в 19 главе? Matthew chapter 19. Можете посмотреть Матфея 19 глава, 23 стих. Евангелие от Матфея 19:23. Jesus had just talked to a rich young ruler and he had asked the Lord, "How can I be saved?" Только что поговорил с юношей, с богатым правителем, который спросил его, как же мне спастись? And the Lord went through the law and you know, he said, "Hey, I kept all the Ten Commandments already." А Иисус ему указал на законы, и этот молодой юноша говорит: "Да я все тут." And Luke's gospel said the Lord looked at him and loved him. Евангелие так говорит хорошо, что Иисус посмотрел его. If you want to be perfect, sell all your things, and then and have true riches in heaven. Он говорит ему: "Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, раздай нищим." And he went away sad. И будешь иметь сокровище. Приходи следом. Но юноша отошел с печалью. Он же говорит: "Ну я же и так уже все с самого рождения все исполнил все заповеди." Ну это же неправда. Who can keep all the Ten Commandments? Who can say they're without sin? Господь говорит: "Кто может сказать, что он без греха?" And in essence, this rich man says, "I've kept all the Ten Commandments." В принципе, если этот молодой человек говорит: "Если я все 10 заповедей исполнил, ну что же такого во мне плохого? Что еще я могу сделать?" Ну, Иисус говорит: "Ну, если хочешь быть совершенным, здесь говорит, совершенным, пойди и продай имение твое." И он ушел, юноша, с печалью. Assuredly I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. В 23 стихе Иисус сказал же ученикам: "Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное." And he says it again, I say to you, it's easier for a camel to go through the eye of a needle than a rich man enter the kingdom of God. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. And this is kind of funny how the disciples answered Jesus after he said this. Интересно, как ученики ответили Иисусу. When the disciples heard it, they were greatly astonished. Услышав это, ученики его весьма изумились. You know, well, then who can be saved? А кто тогда вообще может спастись? You know, obviously, you know, this isn't a popular teaching that, you know, that rich people, it's hard for them to be saved. Очевидно, что это такой был очень важный вопрос, что для богатых трудно, богатым трудно войти в Царство Небесное. But Jesus looked at him and says, "With men this is impossible, but with God all things are possible." А Иисус воззрев сказал им: "Человеком это невозможно, Богу же все возможно." And then in another gospel, who does Jesus meet right after he says this? Вспомните, кого Иисус встретил сразу после вот этой истории. Who did he meet? Do you remember? Помните, нет? Zacchaeus. Закхей. He was rich. Который был богатый. And what happened? He got saved. Что случилось? Он спасся. You know, it was so cool. So you know, Jesus says these things, you know. Поэтому Иисус говорит такие вещи о богатом человеке, которому трудно спастись. Он говорит: "Но с Богом все возможно. Для Бога нет ничего невозможного." И что Господь делает? He saves a rich спасает богатого. Don't want to put it there. I might knock it off. So I'm putting it down. So anyways, let's go back to James chapter 2. Поэтому давайте вернемся в Иакова вторую главу. If you really fulfill the royal law. Oh, and just like a little comment in verse 7. И очень маленький комментарий сейчас, прежде чем мы перейдем к следующей части. Through the Old Testament, through the New Testament, what is about the poor? С Ветхого Завета до Нового Завета, что говорится о бедных? Что если вы будете причиной еще более трудной жизни для них, what it is, you're mocking your maker. Что вы насмехаетесь над своим Творцом. Когда вы еще усложняете более жизнь бедного человека. Saying, you know, when you make it, when you dishonor the poor people, поэтому он говорит, что когда вы бедных людей бесславите, вы бесславите Господа. That's pretty serious. И это очень серьезно. Does that mean that we, when people are begging for money on the street, ну что это значит, что если люди, которые на улице сидят и просят за деньги, что мы должны с ними делать? In the church here. Нет, здесь прежде всего мы говорим о церкви, внутри церкви. If you want to help the poor, that's а во-вторых, a good thing. Если вы хотите помочь любому бедному Jesus человеку, в этом нет ничего плохого, это нормально. You know, he said, you know, I'm glad that you're helping the poor. That's great. И это всегда почиталось, что Jesus вы, если вы помогаете. Иисус говорил, что you, make sure you help them. Бедные всегда среди вас, поэтому будь уверен, что вы им помогаете. So if the Lord leads you to help somebody, поэтому если Господь ведет вас помочь church, кому-то в церкви, это здорово, как встречать нужды outside, друг друга. Но даже если это вне церкви, за пределами церкви, be given opportunity to share the faith, используйте эту возможность поделиться верой store, и скажите, пойдем со мной в магазин. Я куплю тебе что-то. И я дам тебе по твоей нужде хлеб, молоко, что тебе нужно. И если они хотят, приведите их, скажите, что это от Господа. А если они не хотят хлеб, если они не хотят еду, очевидно, что деньги нужны из другой причины. Поэтому мы тоже призваны быть мудрыми. Да, мы должны поступать по вере. Мы тоже должны быть мудрыми, чтобы не помочь кому-то грешить. Let's go on. Verse 8 and 9. Давайте if будем you really продолжать. Fulfill the royal law according to the scriptures, you'll love your neighbor as yourself. Во второй главе, 8 и 9 стих. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делай. But if you show partiality and commit sin, you have convicted by the law with as transgressors. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступники. The royal law is the law of love, of course. Царский закон — это закон любви. And what he's saying is that if you treat others as you would want them to treat you. И что он говорит, что если вы поступаете, обращаетесь с другими, имеете отношения с другими, пусть это будут такие отношения, как бы вы хотели, чтобы к вам относились. And that's how we're supposed to live. And that's это то, как мы должны жить. Это вот все вторая часть заповедей, 5-10. Первые четыре заповеди, которые говорят о том, что мы должны любить Господа. А вторая часть десяти заповедей говорит об отношениях с людьми. Love your neighbor as yourself. О любви к ближнему, как к самому себе. And this example about partiality, maybe this won't happen in our churches. И, может быть, это не случается в нашей церкви. You know, вот where эти примеры. A poor person comes, we'll say, "Hey, have a seat. You know, we're glad you came." Может быть, приходит человек, and we'll see, and we won't do не that. Самой красивой одежды, мы не покажем какое-то лицеприятие. Мы наоборот скажем, ну вот местечко для тебя хорошее, садись, пожалуйста. But maybe it'll be other situations. Но может быть совсем другие ситуации возникнут. Особенно если вы лидер в служении. You know, and there's situations that come есть up, and ситуации, people ask, well, "Can you do this, or can you make an exception for this?" Возникает, or this or that, и вы к вам человек подходит и говорит, ну, пожалуйста, ну, сделай, пожалуйста, исключение. Или какой-то другой человек сделал вам что-то доброе, и вы его поставите перед всеми другими, потому что вы ему, как может, должны отплатить или что-то. Нам нужно с этим быть очень осторожными, чтобы мы не показывали лицеприятие кому-то или делали исключение для одного человека, а другому такого исключения that, не делали. И в этом это тоже лицеприятие. We и это неправильно. Мы видим we? Божье мнение о лицеприятии, правда? So when we're partial toward people, поэтому, когда мы we're just not being in line with the scriptures. Кому-то проявляем больше внимания, это не согласно Библии. Тогда мы не любим своего ближнего, как самого себя. Когда мы идем куда-то, разве нам не нравится, что люди нас принимают такими, какие мы есть? No matter what we wear, не важно, во что мы одеты, maybe we have a disability or some sort. Прическа, или, может быть, у нас есть какой-то физический недостаток. Мы хотим, чтобы люди нас приняли такими, какие мы есть, без всяких задних мыслей, правда? Всем нам этого хочется. И Господь хочет, чтобы мы точно так же и к другим относились. В этом и есть любовь Божия в церкви. У меня есть недостатки, у тебя есть недостатки. Но несмотря на все это, невзирая на все это, мы будем все равно любить друг друга. Мы все равно будем стремиться к единству в церкви. Мы отложим свое мнение, отложим то, что, может быть, нас достает или мешает нам или другим людям. Очевидно, конечно, это не относится к вещам, которые приносят разделение в церкви или приносят разрушение в тело Христово. Но какие-то недостатки, которые у нас есть, нам нужно просто закрывать на это глаза и молиться за это. We need to be accountable to one another and love one another. That's what the Lord wants. Не закрывать глаза, но просто переступать через это. So let's go continue on verse 10. Давайте мы дальше будем продолжать 10 стих. So whoever shall keep the law. Кто соблюдает весь закон. And yet stumble on one point, he is guilty of all. И согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Said, do not commit adultery, also said, do not murder. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Now you do, who do not commit adultery, but you do murder. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, you have become a transgressor of the law. То ты также преступник закона. Interesting, when I talk to people about the gospel, I use the Ten Commandments. И когда я говорю с людьми о Евангелии, я всегда использую 10 заповедей. It's really effective when I've shared with people the Ten Commandments. Because заповедей. Давай вот пройдем через эти 10 заповедей, посмотрим, насколько ты хороший. И если я просто человека сразу спрашиваю, ну сколько раз в жизни своей ты обманывал? И большинство людей очень честные, они говорят, да, я много обманул. А некоторые люди, с кем я разговариваю, говорят, нет, я не так много обманывал. И в этом вы сразу увидите, как человек пытается себя оправдать. Я не знаю, как вы. Но если я даже вспомню про свой подростковый возраст, и это было уже давно, я сразу могу вспомнить, как я обманывал и не слушался родителей, и украл что-то. Мне даже и думать слишком не надо об этом. Потому что я делал эти вещи. И если меня бы кто-то спросил, я бы сказал, я был не самым лучшим далеко. Но прежде чем я спасся, I thought it was pretty good. I wasn't я so думал, bad. Что я, I wasn't в принципе, не такой плохой. But now that I've, that sin has been revealed сейчас, to me, конечно, thinking, когда boy, уже Господь terrible, мне проявил весь этот мой грех, я могу сказать, что я ужасным был. What I like to do is I use, like to use the Ten Commandments. Но мне очень нравится, says, когда вот James с людьми says, разговариваешь, говоришь о 10 заповедях. Don't commit adultery, also said don't commit murder. Здесь сказано, что ибо тот, кто сказал не прелюбодействуй, сказал и не убей. But he also said do not bear false witness. Ну и то же самое, что говорит, не лжи свидетель. Do not use the name, Lord's name in vain. Не используй имя Господне в суе. And so when I share the gospel with people, поэтому когда я делюсь с людьми Евангелием, я вот использую 10 заповедей. Because the law, the Ten Commandments, потому что этот закон has a very, very, very special purpose when we share the gospel. У этого закона есть очень-очень важная цель. See, because James says here that if we've broken one part of the law, потому we've broken everything. И что Иаков здесь говорит, что если хотя бы один нарушили закон, да, вы нарушили весь. Because most people say, oh, I've never murdered anybody. Потому что человек говорит, я же никого никогда не убил. Well, what I like to say, have you ever hated somebody in your heart? И считают это самым ужасным грехом. Ну, я спрашиваю, ну, а ты вообще кого-то когда-то ненавидел? He says, but you do, he says, you do not commit adultery, but you do murder. Потому что здесь говорится, посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, I don't think there was people in the church actually physically killing people. Много людей в церкви, которые, фактически, физически там, убили кого-то. Но что Иисус говорит? Если вы ненавидите кого-то в своем сердце, это уже убийство. У Бога очень высокие стандарты. Поэтому мне очень нравится через закон именно прийти. Romans 7:7. You can write this down. I'm not going to turn there. Вы можете записать себе, мы не будем смотреть туда, Римлянам 7:7. Well, first of all, the law, the Ten Commandments tell us what sin is, first of all. И в первую очередь вот эти 10 заповедей говорят, что есть грех. It has, and then second of all, in Romans chapter 3, а потом, в Римлянах 3 главе, verses 19 through 20, с 19 по 20 стих, when we share the gospel through the Ten Commandments, through the law, говорится, что когда мы делимся Евангелием через what закон, does it do? Через it silences people's mouth. Это закрывает уста because неверующим. People cannot justify потому themselves. Потому что никакая плоть не nobody может can оправдать say, I have себя. Never никто lied. Не может сказать, я никогда no никого person, не обманул. Ни один. If they're living, если они живые, say, I've never lusted after anybody. Человек, который не может сказать, что я никогда ни на кого не посмотрел nobody с желанием. Say, никто honestly, не может честно сказать, что я никогда не упоминал and имя so Бога в суе. Поэтому, когда вы делитесь законом с людьми, когда вы говорите о 10 заповедях, it silences their mouth. That's the это просто one of the functions of the law. Им уста. Romans и chapter это 3, закон, 19 да. Это то, что написано в Римлянам в 3 главе 19-20. И если вы хотите, откройте вместе со мной Галатам 3 главу. This is a really important purpose of the law, это очень too. Важное тоже место в Писании, которое говорит о цели закона. Galatians chapter 3, Галатам 3 глава, verse 24. Let's 24 look at that. Стих, можете therefore, посмотреть. The law was our tutor to bring us to Christ. Ибо закон был для нас детоводителем ко Христу. But that we may be justified by faith. But after faith has come, we are no longer under a tutor. Дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Почему закон называется детоводителем? Потому что мы смотрим на 10 заповедей и говорим, мы все их 10 нарушили, и не один раз. What do I do now? I'm guilty. I'm guilty before a holy God. I've broken the commands. Виноват. That's his standard. Нарушил его совершенный стандарт. That's his standard. Его стандарт. What do I do now? How can I get saved? А теперь что мне делать? How can I have forgiveness? Как мне теперь спастись? А как мне иметь прощение? And that's what the law teaches us. Where's our hope? Where are we going to go if we're guilty? Нас учит. Куда нам идти? Если мы виновны, it's a tutor that brings us to Christ. We understand. I need Jesus. Это водитель ко Христу. Закон показывает нам нашу нужду во Христе. Who will be judged by the law? Кто будет судим по закону? Turn to 1 Timothy. 1 Тимофея. Chapter 1. Первая глава. There's some certain kind of organizations that like to say, well, you know, you have to keep the Ten Commandments in order to be saved. Есть определенные организации, которые говорят, что чтобы especially спастись, вы должны хранить 10 заповедей. Особенно вы должны исполнять субботу. И вы понимаете, о ком я говорю. And we know who we're talking about. We don't need to name. But look at here. Listen, look at here. This is what the law is for. Посмотрите, что говорится. Посмотрите, для чего закон здесь. 1 Тимофея 1:8. But we know that the law is good if we use it lawfully. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. And I already gave you the verses, я вам уже давал the стихи, которые you, говорят so go о цели закона. That's how we use the law lawfully. Заглядывать опять. Ну, это вот что, почему закон добр. Romans chapter 3, Римлянам 7 глава, Римлянам 3 глава, Галатам. Verse 9, knowing that this, the law is made for, not made for the righteous person. That's продолжаем, interesting. 9 стих 1 главы, 1 послания Тимофея. Зная, что закон положен не для праведника, but for the lawless and the insubordinate. Но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных, оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека убийц, для блудников, мужеложников, человека хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятого преступников, и для всего, что противно здравому учению. So мы понимаем, для кого закон? Не для праведника. И в Галатах мы видим, что написано, что мы уже не под законом. The law, and God will use the law to judge sinners. Господь использует закон, чтобы судить грешников и проявить им их вину пред Богом. And when a non-believer stands for the leg, и когда неверующий будет стоять перед Богом, they'll be guilty on all 10 counts. По всем 10 пунктам они будут объявлены виновными. And they'll have, not have an advocate to и не будет у них никакого адвоката, который бы скажет, что он не виновен в этом, потому что наш адвокат это Иисус Христос. So that's the little part of the law that I wanted to share with you. Та маленькая часть закона, которую я хотел поделиться с вами. And so even still we can say, well, if you haven't committed murder, you know what, you've broken other commands. And даже so you если still человек need to come to the Lord. Скажет, что нет, я все равно никого не убивал, вы все равно можете сказать, что у него есть нужда во Христе, потому что он нарушил другие заповеди. For judgment without mercy. All right, let's go on to verse 12. So speak and do so of those who are judged by the law of liberty. 12 стих 2 главы Иакова говорит: так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. So this obviously James is talking to the believers now. So Иаков говорит здесь к верующим. As one being judged by the law of love. Так как вы были бы судимы по закону любви, свободы. The standard that unbelievers say are unbelievers are unrighteous. Неверующие, они неправедны. But for us, for believers, those that have faith in Jesus Christ, верующие, для тех, у кого есть вера в Иисуса Христа, our actions and our speech should be what? Based on loving your neighbor as yourself. Наши дела и наши слова должны быть основаны на чем? На любви к ближнему, как самому себе. That's the foundation of why we live. Это основание нашей жизни, то, как мы живем. And we say, мы based on the law of love, и мы говорим, основываясь на законе любви друг к другу. You know, we all like to have that people are patient with us, don't they? Нам всегда нравится, когда вокруг нас есть люди, которые терпеливы. If we examine our lives, you know, I have faults. Если вы посмотрите на свою жизнь, вы все, наверное, скажете, есть у меня недостатки, и над ними я работаю. Но иногда эти недостатки очень очевидны для других. And we like it when people are patient with us, right? И нам нравится, когда другие к этим недостаткам относятся терпеливо. And so the Bible says, love your neighbor yourself. So, as you like it when people are patient with you, говорит, as you're growing in the Lord, так же, as you're dealing хочешь, with your faults, чтобы к себе относились, когда мы растем в Господе, когда мы разбираемся со своими недостатками, do likewise. Поступайте и с другими точно так. Dima had to choose chapter 2. Диме надо было вторую главу. What was the Lord actually so? So anyways, let's go to the third part and we'll close. Хорошо, и давайте мы к третьей части этой главы перейдем, и мы на этом закончим. So we talked about showing favoritism. То есть мы уже поговорили о лицеприятии. Then the law. Мы уже поговорили о законе. Faith and works. Третья часть, которая говорит нам о вере и о делах. Как Паша вчера упомянул, Мартин Лютер thought that this really wasn't as inspired as in the other books in the Bible. Говорил, что это послание не такое уж духовное, богодухновенное, как другие. Я очень уважаю Мартина Лютера. He took a big step of faith and got away from the Catholic Church for good reasons. Сделал большой шаг веры, и как Господь его вывел из католической церкви. But obviously, you know, we can't pick and just say, well, this is inspired, I don't like this. У него, я не думаю, было какое-то право сказать, что вот это богодухновенно, а вот это нет. Because, you know, Luther had this understanding that we also had to be justified by faith instead of faith and works working together hand in hand. Потому что Лютер сказал, что this is telling us that we can only be justified by works as well. Что мы можем быть оправданы только через по своим делам, но в реальности work hand in hand. Вера и дела работают вместе, они идут рука об руку. Это то, о чем мы будем сейчас говорить. Before we get into the next verse, let's turn to Galatians chapter 2. Начнем эту третью часть. Давайте посмотрим Галатам вторую главу. Galatians chapter 2. Галатам вторую главу. Verses 15 and 16. И там 15 и 16 стих нам нужен. It says this. We who are Jews by nature are not sinners of the Gentiles. 15 и 16 стих второй главы. Мы по природе иудеи, а не из язычников грешников. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Even we have believed in Christ Jesus, we might be justified by faith in Christ. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. И все, что написано в послании Иакова, абсолютно никак не противоречит тому, что написано в послании к Галатам. Нам очень ясно в Галатах говорится. Paul says that if even we or an angel from heaven or anybody else comes with a different gospel than we have, кто бы ни пришел к вам с другим Евангелием, let them be accursed. That's what he says. Пусть это будет анафема. Now, there isn't one. There isn't more than one gospel. There's only one. Есть только одно Евангелие. There's only one true Jesus. Есть только один истинный Иисус. And so, what we're about to read, it does not contradict what Поэтому Paul то, said in Galatians chapter 2. И послание Иакова абсолютно не противоречит тому, что Павел говорит в послании Галатам. What faith and works walk hand in hand. Let's look Потому at this. Потому что вера и дела ходят рука об руку. James chapter 2 verse 14. Иакова 2 глава 14. We start with a question here. Здесь начинается с вопроса. What does it profit, my brethren, if someone says they have faith but not have works? Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, но дел не имеет? Может ли эта вера спасти two very good questions. Очень два хороших вопроса. So, can a man have faith and no works? That's one question. And can that faith save him? The second question. Что пользы, если человек имеет веру, а дел не имеет? Это первый вопрос. И второе, что может ли такая вера спасти его? And now James is about to answer his own, you know, not question, but statement as a question, a rhetorical Иаков question. Иаков будет сейчас отвечать на эти, в принципе, два риторических вопроса. Даже не вопросы, а как утверждение, которое Иаков сделает. Давайте почитаем 15 и 16. If a brother or sister is Если брат или сестра food, ноги и не имеет дневного пропитания, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and be filled, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, but do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Но не даст им потребного для тела, что пользы? Okay, so he asked the question, now he gives the answer. Вот он спросил вопрос. And it's again задал вопрос, и теперь он дает ответ. Okay, so he says a person of faith, a believer, they say человек, they're a believer, верующий, meets up with another believer. It says brother, sister. Встречается с другим, потому что здесь говорится брат или сестра. То есть речь идет о верующих. У них нет еды, у них нет дневного пропитания. They have a valid need. И у них есть действительно серьезная нужда. Now, remember, the Bible talks about Помните, Библия being говорит, lazy and not working, right? Например, о том, как человек может быть ленивым и не работать. Says, if you don't work, you don't eat. Говорит, не работаешь, не ешь. Proverbs says a lot about being lazy too. И притчи тоже очень много там стихов, you know what? Just говорят, like all of us, we could be лени. Hit with a tragedy. We could be. Но все мы можем оказаться в какой-то трагической финансовой where we really ситуации, don't know where to turn to, когда мы for the просто Lord, не знаем действительно, к кому to обратиться, как brothers только к Господу, или к нашей семье, где okay. есть братья и сестры в Господе. So a valid need Но arises, это вот действительно возникло, возникает серьезная нужда. И вы лично знаете об этой серьезной нужде. So what do we do with it? Что мы делаем? Oh, I don't have enough for my own family. How am I going to help У you? У меня для своей-то семьи не хватает. Кому я тут еще Or, что-то должен помогать? I'll pray for you, brother. Goodbye. Я помолюсь, брат, за тебя. И so поди is, с миром. This is what James is saying. Do we just say, you know? Вот что я. God, I'm enough. I have my own problems. You know, I don't need yours. Как человек может Or, сказать? Да у меня своих проблем достаточно. Еще Or не say, твои you know, нужны что ли? Brother, I'll pray for you. Или I hope everything works out говорит, for you fine. Значит, я помолюсь за тебя и может все как и сложится And нормально. And this is the point. И вот that James is making. В этом и есть цель. Here's вот a valid need. Это то, что хочет до нас Иаков донести, что есть серьезная нужда у кого-то, и Господь Now, эту нужду приносит people, пред вами. People, есть некоторые люди, которым к которым кто-то подошел с какой-то нуждой, and instead of doing something themselves, и вместо out of their того, own чтобы needs, out of their own... им Pockets, if самим you want to say. Ответить на эту нужду, ну, what, скажем, там, помочь из своего собственного кармана или сделать что-то. Что они right делают, они Some идут кому-то другому и перекладывают это Me на другого. Oh, no, no. Я не могу, но я, может, знаю It's кто-то другой, который тебе поможет. Of, you know, have, и, может быть, вместо say, того, чтобы взять, here, может brother, быть, sister, совсем чуть-чуть дополнительное, что you, есть. Вот, брат или сестра, у меня есть Может, вот одна вещь из одежды, может быть, They'll у меня чуть-чуть есть еды. Мы стараемся переложить это на But кого-то said, you другого. Know what? Господь to говорит, you. Да нет, я этого else? Человека привел к тебе, не к кому-то другому, а именно к тебе. I'll tell the pastor of the church. That's ну, what I'll do. Я пастору церкви скажу, that's он там разберется. Thing, you know? And of course, you know, we with the church, that's one of the parties to да, help people. Конечно, одна that's из fine. Задач церкви помочь людям. Это нормально. Но Господь привел этого человека к вам лично. Что вы лично будете делать с этим? Has prepared good works for us in advance. Помните, что Библия говорит, что Господь уже приготовил для нас добрые дела, которые мы можем сделать. And the Lord says, I want you to meet their need. И Господь говорит, я хочу, чтобы ты помог этому человеку. Maybe you're going to make it known to other brothers. There's this brother and sister, they're going through a really tough time financially. Что есть люди, которые Let's pull what we have together and help them out. Проходят через какие-то трудные, серьезные финансовые нужды. И, может быть, будет необходимость собрать какие-то финансы That's okay. между людей и помочь этому человеку. You've met это нормально. Have, Но вы должны ответить на эту нужду, используя то, что вы имеете, а потом дальше, если этого недостаточно, обращайтесь к другим. Это вера в дела. Это та вера, которую мы должны иметь. Это живая вера. Ну, а если вы просто скажете, ну ладно, слушай, у меня своих проблем тут по горлу, поэтому я просто помолюсь с тобой, и ты уж дальше сам как-нибудь. Он говорит, а что вам, что пользы от такого, такой веры? И вот 17 стих, это стих, который повторен три раза. That's also faith by itself, if it does not have works, is dead. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Can such dead faith save a person? Может ли такая мертвая вера спасти человека? How can dead faith save somebody? Как мертвая вера может спасти кого-то? In Galatians chapter 6, verse 9, it says that в Галатам 6 главе, to us, the church, that we should first meet the needs of the family of God. We should first take care of the family of God first. Позаботиться о нуждах в семье Божьей. And not just maybe giving things. И это совсем не значит, что мы обязательно всегда должны что-то дать. You know what? Actually, you know, I'm gonna pray for you, and I'm gonna help you look for a job too. Может быть, это просто я помолюсь за тебя, и мы вместе пойдем искать Not тебе just, работу. You know, money or throwing не просто food or anything, давать деньги или еду. Это тоже хорошо. But и мы должны это делать. Но какую-то, может быть, практическую помощь предложить человеку. Я знаю, время мое уже истекает, поэтому okay, я so verse 18. But some will say, you have faith, I have works. Show me your faith without works, and I will show you my faith by my works. 18 стих. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ну давайте вот это другими словами скажем. Истинная вера обязательно произведет It's not like, oh, today I have a lot of works today, praise the Lord, but I don't have a lot of faith today. Ну, сегодня я сделала много добрых дел, но веры у меня сегодня не так много. А сегодня у меня много веры, но как-то с делами у меня не очень получилось. Вы понимаете, что одно должно идти вместе с другим. Вера и дела должны идти вместе. Oh boy, you know, what a terrible race. What a terrible race. Какая ужасная эта догонялка одно до другого. Здесь вот чуть-чуть веры не хватает, догоняет делами. Здесь дел не хватает, догоняет веру. Нет, хорошая, истинная вера будет производить истинные добрые дела. Вот что Иаков пытается здесь сказать. Потому что здесь, что дальше говорится? Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. And verse 20 says, but you want to know, O foolish man, that faith without works is dead. Again, the second time. 20 стих что говорит? Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Опять повторяется эта фраза. True faith, true works. Истинная вера и истинные добрые дела. That's how it goes. It doesn't go, oh, I'm going to do a lot of good works, good works, and then I'll finally have true faith. Много-много добрых дел сделаю, и это меня приведет к доброй вере. Just like a Нет, так tree, не работает. A seed that's planted, как дерево, сажаются семена, растет дерево, fruit, абсолютно right? естественно, что будет происходить? Дерево будет приносить плод. Потому что есть очень много людей, fact, которые говорят, я верующий. In Matthew 7, what did Jesus say? This даже, is really, this is like kind of scary for some people. В Матфея в 7 главе, что говорится? Для некоторых это даже звучит немножко страшно. Prophesy in my name? что будут люди, которые будут пророчествовать именем моим, которые будут изгонять бесов, используя мое имя. Вы можете сказать, так вот они, истинные дела веры. А что Иисус говорит? Goodbye. Never knew you. До свидания. Никогда вас не видел и не знал. True faith, true works. Истинная вера. And the motivation will be out of love for God. И мотив – любовь к Господу. And love for His people. Любовь к Его людям. You know, when we start looking at other people and say, you know, you don't have many good works and you don't have many works, be careful. Смотрим don't на do that. Другого don't do человека, говорим, ну, он не так много хорошего делает. Давайте мы не будем таким. Давайте мы будем смотреть на себя. Как мы можем знать, кто что в теле делает? Библия говорит, что ты не знаешь, что твой, пусть твоя левая рука, правая не знает, что делает. И совсем не нужно, чтобы все в церкви знали все добрые дела, которые я делаю. Это не та цель наша, чтобы показать. Нет, Библия говорит, вы заботьтесь о своих, о себе, о своих собственных делах, и делайте то, что Господь вам приготовил заранее сделать. So let's close up here. И мы будем здесь заканчивать. Okay. So, then he, so first of all, Paul, James gives practical example, like for example, if somebody's Видите, in need in the church. Иаков сначала дает практический пример, человек в нужде в церкви. Потом дает библейский пример. The examples he gives is Abraham, и пример, который он дает из слова, это пример Авраама and Rahab. И Раав. God told Abraham what to do, and I'm. Что Господь? Он сказал я Аврааму, что делать? And I'm shorting this part because my time is up, and I want to go further. Я знаю, я не хочу слишком долго задерживать вас, so поэтому я буду очень коротко. Что God он говорит? God told Abraham what to do. Бог he believed сказал them, Аврааму, and then что делать. Авраам right? поверил и сделал. The spies in the book of Joshua. Те, которые соглядатаи, которые пришли и которые говорили в книге. Иисуса Навина, говорится, что они пришли к Раав, блудницы. По Слову Божьему можете прочитать Иисус Навин, 2 глава. 2, verses 8 through 13. Почитайте попозже с 8 по 13 стих. Раав знала, что это будет работой Божьей, поэтому она спрятала этих соглядатаев и знала, что будет спасена от той атаки, которая будет на город. Verse 26, for the body without говорит, spirit ибо is dead, как тело без духа мертво, so faith without works is dead also. Так и вера без дел мертва. And so we have the word of God before us. У нас есть Слово Божье перед нами. The word of God. We're coming to know the Lord more and more through the word of God. Мы можем расти в Слове of us. Больше и больше. Мы можем знать больше о Господе, узнавать Его характер, что Он ожидает so, от нас. As we receive the word of God, и когда мы принимаем lives, Слово Божие в нашу жизнь, we can say, okay, I believe it. Мы можем сказать, ну, я верю, what the Lord's told me to do. Что Господь мне сказал but делать. If it's just like, I believe it, но если это заканчивается and it's here, and I know it's на the right thing to do, and «я I верю thing, в это», well, we take the next step это не так полезно, но мы должны сделать второй шаг, и в то, что мы верим, мы должны применить so это на практике, чтобы наша вера действительно была истинной. Right где бы вы ни были сейчас в ваших отношениях с Богом, может быть, вы только год знаете Господа, может быть, вы уже очень много See, лет знаете Господа. Know, чем больше мы знаем, the more dangerous it becomes. Тем более опасно это становится. Because, oh, you know what? I know. А, уже это слышал Господь, уже я все это знаю, не надо мне об этом напоминать. And to stay on fire for the Lord when you're older in the Lord? И это очень важно оставаться, чтобы оставаться в Господе, иметь огонь в своем сердце, потому что с годами это сложнее. Мы можем знать Писание очень хорошо, мы можем уже иметь определенные духовные привычки, и если мы неосторожны, все это может стать для нас таким рутинным и устаревшим. Мы не хотим, чтобы наша вера стала просто религиозным приходом, религиозной традицией прихода в церковь в воскресенье. Мы тогда очень много потеряем. Мы хотим иметь эти личные отношения с Богом, такие, какие Бог хочет, чтобы у нас были. Давайте мы встанем, помолимся. For this wonderful book, Lord. Спасибо, Господь, за это замечательное послание. for this book, Lord, of just practical things, Lord. За эту книгу, наполненную практическими вещами. And Lord, we all have to admit at times, Lord. Мы все должны признать, Господь, что иногда Lord, we're presented with things that you tell us and we don't do them, Lord. Мы сталкиваемся с такими вещами, которые ты для нас приготовил, мы не делаем то, как Forgive мы должны. Us, Lord. Мы просим прощения за Help это, Господи. Our relationship with you never become И просим, чтобы наши отношения с тобой just a religion, Lord. Никогда не были просто религией. But true alive faith. Чтобы были настоящей живой You've given верой. Us your spirit. Ты дал нам свой дух. You've given us your word, Lord. Ты дал нам свое слово. And you've given us practical examples, Lord. Ты дал нам практические примеры. Help us, Lord, to continue to grow in our faith. Помоги, Господь, нам продолжать возрастать Whether в нашей вере. Whether we've known you for a few months or Lord, Знаем we've known ли you for many years, несколько Lord. Месяцев или много лет. Help us to become more like you, Lord, in your Помоги character. Нам быть больше похожими на тебя, иметь твой характер. And then one day when we are face to face, чтобы однажды, well done, когда мы встретимся тебе, my good and faithful servant, чтобы ты сказал, что хорошо постарался мой верный и добрый раб. Войди в покой Господина. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Let's worship the Давайте Lord. Поклонимся Господу.